а ведь большая часть сцен фильма моментально превратилась в мем, хотя в 1997-м и слова такого не знали. Святая вера Кэмерона в то, что любовь может победить смерть, а в случае АРМС «Титаник» даже пережить конец света, сделала свою драматургическую работу. «Титаник» Джеймса Кэмерона без сомнения является последним настоящим голливудским фильмом 20 века, а может и последним во веки веков. Никому, даже Дамиену Шазелу, бесплодно пытавшемуся реанимировать духов славного прошлого в «Ла-Ла-Лэнде», не удалось заставить мир еще раз погрузиться в состояние коллективного гипноза, как завещали братья Люмьер или Сесил Б. Демиль. После «Титаника» фабрика грез, может, и не закрылась, но точно сократила свою деятельность и смиренно занялась самообслуживанием. Но самое интересное в феномене «Титаника» — это то, что с годами картина не только не устаревает, а делается все лучше и лучше. Гения Кэмерона тут сложно переоценить. Идея совместить прошлое с настоящим превращает «Титаник» из зародившейся в гигантском аквапарке сентиментальной истории любви в размышления о времени, главном союзнике и вместе с тем главном противнике и человека, и кинематографиста. Поступь времени и его неумолимую натуру мы наблюдали вместе со столетней Роуз, не верившей своим глазам и даже рассудку, когда она снова оказалась на месте страшной трагедии, почувствовала ледяное дыхание Атлантики, услышала эхо страстных поцелуев. 30 лет спустя мы, с одной стороны, еще дальше от страшной катастрофы, но зато ближе к смерти. Фильм состоит из воспоминаний, а теперь и сам фильм стал нашим воспоминанием, а скоро и мы станем чьим-то воспоминанием, частью океана времени,